Солнечные ожоги. Весной сад не только пробуждается от зимней спячки, но и адаптируется к новым условиям жизни. К сожалению, в это время года погода слишком изменчива. Днем светит солнце, а ночью вновь ударяют заморозки. Из-за этого именно в начале весны деревья получают солнечные ожоги. Ветви и ствол нагреваются за удлинившийся световой день, и даже мороз этому не помеха, а еще не растаявший снег дополнительно отражает солнечные лучи. С южной стороны клетки дерева за день оживают, и начинается движение соков. Иногда кора нагревается до плюс 5, плюс 10 градусов Цельсия. Но в то же время та сторона ствола, которая остается в тени, имеет температуру окружающего воздуха иногда на 20 градусов ниже, чем на солнечной. После захода солнца температура резко падает, и все ожившие за день клетки замерзают, а дерево получает солнечный ожог. Клетки отмирают, и на стволе образуются темные пятна и трещины. Это приводит к тому, что древесина оголяется, что чревато заражением грибковыми болезнями и распространением насекомых-вредителей. В конечном итоге снижается урожайность дерева. Конечно, солнечным ожогам подвержены не все посадки. В основном к группе риска можно причислить молодые, недавно пересаженные деревья, а также те растения, которые растут на неплодородных почвах, в условиях низкой влажности почвы и воздуха. Чаще всего ожоги можно заметить на яблони, вишне, абрикосах и персиках. А вот груша, слива, черешня подвергаются солнечным ожогам значительно реже. Также обращайте внимание на прикопанные на зиму саженцы. Их необходимо прикапывать во влажную почву и обильно поливать, иначе также велик риск появления ожогов. Опытные садоводы советуют не перетягивать ствол и ветви проволокой, пленкой, шпагатом и иными материалами, которые могут вызвать кольцевание или нарушить термический режим растений. Это также способствует появлению солнечных ожогов. Как защитить растения от ожогов? Меры, предотвращающие солнечные ожоги, должны быть направлены на уменьшение нагрева коры. Чаще всего штамбы и скелетные ветви белят или обвязывают светлой тканью. Белый цвет, в отличие от темной коры, отражает лучи, благодаря чему дерево не перегревается. Побелкой можно заниматься осенью и даже зимой, как было описано во второй и третьей главах. Следует отметить, что этим необходимо заниматься своевременно, и белить деревья в апреле или мае уже не имеет смысла. Вместо белой ткани для обвязки можно использовать пергаментную бумагу. К сожалению, побелка часто бывает неэффективной, так как смывается дождями, и ее необходимо повторять. Поэтому все чаще используется синтетическая краска, например, защита ВС-511, ВД-К4-577. Также стоит обратить внимание на готовые смеси садовник, побелка садовая и солнцещит. Некоторые садоводы прибивают дощечки на деревья с южной стороны. Эта защита будет долговременной, до 5 лет. А использовать лучше всего для прибивания дощечек гвозди длиной 35 мм. Совет садовода. Существует еще один способ защиты деревьев от ожогов. Пожалуй, самый сложный, но и один из самых эффективных. Страдающие от ожогов сорта можно попробовать привить к более выносливым деревьям. Например, для яблони лучшими скелета- и штамбообразователями будут зимостойкие сорта Грушевка московская, Антоновка обыкновенная, шарапай, коричная полосатая, анис серый. Для прививки груши можно использовать сорта Поля, Лида, Тема, Оля, Лукашовский ранний, тонковетка. Лечение ожогов. Если ожог уже имеется, необходимо удалить пострадавшую кору. Тем более, что в весенний период это будет сделать легко. Садовым ножом нужно осторожно удалить кору, а рану зачистить до здоровой древесины. Затем следует продезинфицировать оперируемое место. Для этого лучше всего использовать 1% раствор медного купороса из расчета 100 граммов на 10 литров воды. После этого рана замазывается садовым варом и обвязывается мешковиной или темной пленкой. Если кора повреждена широко по всему стволу, можно применять прививку мостиком, как было рассказано выше. Если дерево получило ожог, от его корней часто прорастает дичка, дикая поросль. Она идеально подойдет в качестве прививки. Прививка обычно делается выше места повреждения. Если ниже раны на штамбе появился волчок, он также подойдет для создания мостика. После того, как прививка срастется, через нее возобновится нормальное передвижение элементов питания и сока, и дерево будет спасено.